Глава 24. Что же мне предложить за отсрочку долга Макентайр? А он загадочно улыбается и молчит, видя, как паника плещется в моих глазах. Вряд ли это будет предложение руки и сердца, потому что теряется смысл отдачи долга. Стать его любовницей? Это не предложение, которое лорд озвучит леди в присутствии третьего лица. Тогда что? Я уже изнываю от любопытства вперемешку со страхом, что предложение будет каким-то вызывающим. На что я готова пойти, чтобы сохранить крышу над головой? А вам не кажется, достопочтимый лорд, что ставить какие-либо условия для леди неприлично? Пытается меня защитить милорд Райтер. Чего же неприличного в том, чтобы отдавать долги? Делано удивляется Макентайр. Леди унаследовала не только имущество покойного мужа, но и его долги. Все честно по закону. По закону вы должны немедленно потребовать вернуть долг, а не ставить леди Катрионе условия, решительно заявляет милорд. Что он несет? Какая еще немедленная уплата долга? Я же, наоборот, пытаюсь договориться об отсрочке. Воистину, говорят, не просят, не делай. Для чего вмешивается Райтер? Для того, чтобы осложнить мне жизнь, что ли? Позвольте, милорд Арганты, я не уполномачивала вас говорить от моего имени. Возмущенно останавливаю я не в меру ретивого дракона, пока он мне тут дел не наворотил. Мы с лордом Макентайром обсуждаем мой долг ему. Извольте не вмешиваться. Милорд отворачивается с видом оскорбленной добродетели. «Я всего лишь хотел помочь вам», — обиженным тоном говорит Райтер. «Отплатить за вашу доброту и отзывчивость». Отзывчивость звучит как-то двусмысленно, учитывая, в каком виде нас застал лорд Мэтью. Он же только хмыкает в ответ на заявление дракона. «И чем же отплатить?» — сердито спрашиваю я. «Отменить мою договоренность на отсрочку долга? Или разрушить мою репутацию порядочной женщины?» «Не стоит так нервничать, леди», — останавливает меня сосед. «Милорд-дракон не сможет ничего отменить и тем более разрушить». Он с превосходством победителя смотрит на Райтера. «Ох уж эти мужские игры кто кого!» «Я благодарна вам за это, лорд Макентайр», — отзываюсь я. «А сама думаю, что как бы мне не пришлось платить слишком высоко. Когда тебе дают второй шанс, это значит, что придется платить по двойному тарифу». «Можно просто Мэтью», — дразняще произносит сосед. На красивом лице милорда брови вытягиваются в горизонтальную линию. Внутренние их углы опускаются, а наружные, наоборот, приподняты. На переносице появляются поперечные складки. Он становится похож на дьявола. И меня пробирает дрожь от одного только взгляда на злобное лицо Райтера Аргента. Не скажу, что я в восторге от заигрываний соседа. Но и вмешательство дракона тоже мне не нравится. Они оба пытаются воспользоваться ситуацией. «Так какое у вас условие, лорд Макентайр?» Нетерпеливо спрашиваю я, игнорируя усмешку милорда. «Сколько должна вам леди Катриона?» Опять не выдерживает милорд-дракон. «Я выплачу ее долг». «Ни за что!» — возмущенно вскрикиваю я. «Не нужно за меня платить! Я сама в состоянии расплатиться со своими долгами!» Оказаться в долгу у дракона вызывает у меня еще больший протест, чем неизвестные условия Макентайра. Он все же человек, а драконам я как-то не доверяю. Особенно этому блондинчику, который так ловко воспользовался моей беспомощностью. «Я не верю вам, леди», — решительно заявляет Райтер. «Вы даже не спросили, сколько задолжал ваш муж, а уже заключаете договор об отсрочке». Его слова колеблют мою решительность. «Правда, чего это я так слепо верю соседу? Мало ли, какие у него условия». «Так леди еще даже не услышала мои условия, а согласия я не требую немедленно», — спокойно отвечает Мэтью Макентайр дракону. Я снова расслабляюсь. Действительно, паниковать буду, когда условия услышу, если будет повод для паники. «Так говорите уже свое условие. Почему-то нервничает милорд. Будто это ему нужно принимать нелегкое решение». «Хорошо, я озвучу мои условия». С легкой улыбкой человека, который владеет ситуацией, произносит сосед, а губы милорда искривляются в сардонической усмешке. «Чего он так тянет? Опять начинаю беспокоиться я». Ладошки потеют, а правый глаз подрагивает от нервного тика. «Так, спокойно, Катя. Ничего сверхъестественного он не сможет предложить. Нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Для меня нет ничего невозможного». Аутотренинг помогает слабо. «Я предлагаю вам выплатить долг частями, но в течение года», — ультимативно заявляет лорд Макентайр. «Чтобы расплатиться со мной, нельзя брать денежные займы у других лиц». Он убивает меня. Это же фактически то же самое, как выплатить долг сразу. Я не смогу вывести поместье из нищеты, если то и дело буду закрывать долг мужа перед Макентайром. А если я не успею выплатить весь долг? Решительно спрашиваю я. Что тогда? Неужели придется отдать драконий перевал соседу? Хотя нужно еще узнать, сколько должен мой муж. Тогда вы выйдете за меня замуж. Озвучивает то, что меня ждет при проигрыше Макентайр. Ставки слишком высоки, а альтернативы его предложению нет. Я больше чем уверена, что сосед понимает, условия невыполнимы. Прежде чем ответить, я должна знать, сколько должен мой муж. Не теряя решимости, спрашиваю я. В любом случае, я соглашусь. Не смогу себе простить, что был единственный призрачный шанс остаться свободной, и я его не использовала. Даже если я проиграю, то год вольготной жизни я выторговала. 100 золотых сестенций, отвечает лорд Макентайр, а милорд издает сдержанный стон.